«Спасите его!» — простонал я. Пуаро укоризненно посмотрел на меня. «А не сделали ли вы это невозможным, дорогой мой? Придумайте что-нибудь!» — пробормотал я. «Проклятие! Вы требуете от меня чудес! Не говорите ничего больше! Давайте вместо этого посмотрим, что в этом письме!» Пуаро достал конверт из внутреннего кармана пиджака и извлек из него небольшую записку. Его лицо сморщилось, пока он читал. Затем он протянул тоненький листок мне. «Есть и другие женщины в мире, которые страдают, Гастингс». Почерк был неразборчивым. Чувствовалось, что записка была написана в минуту большого волнения. «Дорогой мсье Пуаро, если это письмо дойдет до вас, умоляю прийти на помощь. У меня нет никого, к кому бы я могла обратиться, а Жака надо спасти любой ценой. Я на коленях умоляю вас помочь. Марта Добрейль». Я вернул записку взволнованный. «Вы поедете немедленно? Давайте возьмем автомобиль». Через полчаса мы были на вилле Маргарит. Марта встретила нас у двери и повела Пуаро в дом, сжимая его руку в своих руках. «Как вы добры! Я была в отчаянии, не зная, что делать. Они даже не позволяют мне видеться с ним в тюрьме. Правда ли, что он не отрицает, что совершил преступление? Но это безумие! Невозможно, чтобы он это сделал! Я не поверю этому никогда!» «Я тоже не верю этому, мадемуазель», — сказал Пуаро ласково. «Тогда почему же он молчит? Я не понимаю». «Возможно, он кого-нибудь прикрывает», — сказал Пуаро, наблюдая за ней. Марта нахмурилась. «Кого-то прикрывает? Вы имеете в виду его мать?» «Я подозревала ее с самого начала. Кто наследует все это огромное состояние? Она? Легко носить вдовий траур и лицемерить. Говорят, что когда его арестовали, она свалилась вот так». Марта сделала драматический жест. «И, несомненно, мистер Стонер, секретарь, помог ей. Их водой не разольешь, этих двух. Правда, она старше его, но мужчины неразборчивы, когда женщина богата». В ее тоне было раздражение. «Стонер находился в это время в Англии», — заметил я. «Это он так говорит». «Мадемуазель», — сказал Пуаро спокойно, «если мы будем работать вместе, вы и я, между нами должна быть полная откровенность. Прежде всего, я задам вам вопрос». «Да, мсье». «Знаете ли вы настоящую фамилию своей матери?» Марта смотрела на него минуту, потом ее голова упала на скрещенные руки, и она разразилась рыданиями. «Ну-ну», — сказал Пуаро, похлопывая ее по плечу. «Успокойтесь, малютка, я вижу, что вы знаете. Теперь второй вопрос. Знали ли вы, кто такой был мсье Рено?» «Мсье Рено?» Она подняла голову и посмотрела на него с удивлением. «Я вижу, что этого вы не знаете. А теперь вы слушаете меня внимательно». Шаг за шагом он проследил все дело, как сделал это в тот день, когда мы уезжали в Англию. Марта слушала, как зачарованная. Когда Пуаро закончил, она глубоко вздохнула и театрально произнесла: «Вы удивительны, великолепны, вы величайший детектив в мире!» Быстрым движением Марта соскользнула со стула и опустилась перед Пуаро на колени. «Спасите Жака, мсье!» — вскричала она. «Я люблю его! О, спасите его, спасите, спасите его!» Глава 25. Неожиданная развязка. На следующее утро мы присутствовали при допросе Жака Рено. Несмотря на то, что времени прошло немного, молодой узник страшно изменился. Я был поражен его видом. Осунувшийся, с темными кругами вокруг глаз, он выглядел измученным и подавленным, как человек, который тщетно пытался уснуть в течение нескольких ночей. Арестованный и его адвокат мэтр Гроссье сели. Устрашающего вида страж с роскошной саблей встал у двери. Стенографист занял свое место. Допрос начался. «Рено», — начал следователь, Отрицаете ли вы, что находились в Мерлинвилле в ночь, когда было совершено преступление?»